Плотность вещества и излучения. Сравнение плотности вещества с плотностью излучения может нам многое сказать об условиях в ранней Вселенной. Излучение – это форма энергии и массы, и мы можем выразить энергию через массу, поделив энергию на квадрат скорости света, в соответствии со знаменитым соотношением Эйнштейна E равно mc квадрат. В настоящее время температура излучения равна всего лишь 3 Кельвинам, и плотность излучения мала по сравнению с плотностью атомов. Плотность излучения составляет приблизительно 1/10 полной плотности массы, которую мы можем наблюдать в виде галактик и звезд. Однако, чем более раннюю эпоху мы будем рассматривать, тем большую роль играла там плотность излучения. Отношение плотности излучения к плотности вещества пропорционально температуре излучения. Поэтому, когда температура была примерно в 10 тысяч раз выше, чем сегодня, то есть когда размер Вселенной был равен 1/10 сегодняшнего размера, плотность излучения равнялась плотности вещества. В еще более ранней эпохе плотность излучения намного превосходила плотность вещества. Это означает, что гравитация в ранней Вселенной в основном определялась плотностью излучения во Вселенной. Если проследить эволюцию Вселенной еще дальше в прошлое, то роль вещества становится все менее заметной, вплоть до примерно первой секунды, когда температура была так высока, что происходило рождение заметного количества пар частиц-античастиц. В течение этой стадии массы лептонов были примерно сравнимы с эквивалентной энергией фотонов. В первую секунду расширения количество электронов, позитронов и фотонов были более или менее равны. Хотя плотность энергии излучения растет быстрее, чем плотность вещества, если проследить их изменения, ко все более ранним эпохам число фотонов, как и число частиц, зависит только от размера соответствующего объема, зафиксированного спустя 1 секунду после окончания аннигиляции пар. Под числом частиц мы понимаем разность между числом частиц и числом античастиц. Хотя происходит рождение и уничтожение пар частица-античастица, полное число частиц изменяется только при изменении объема. Это приводит нас к выводу, что отношение числа фотонов к числу атомов остается неизменным, если проследить за эволюцией Вселенной в прошлое, вплоть до эпохи рождения пар. Страница 138. В процессе рождения и аннигиляции пар возникают и уничтожаются фотоны. В настоящее время на каждый атом во Вселенной приходится примерно 100 миллионов фотонов теплового излучения. Мы знаем это из прямых измерений сегодняшней температуры, излучения и средней плотности атомов во Вселенной. В наиболее ранние моменты расширения количества пар, частиц и фотонов были сравнимы, то есть Вселенная содержала почти равное количество вещества и антивещества. Избыток вещества над антивеществом составлял тогда всего лишь 10⁻⁸ одну 100-миллионную. Этим ничтожным избытком и определяется результирующее отношение числа фотонов к числу частиц. Спустя примерно миллисекунду после начала расширения происходила аннигиляция протонов и антипротонов, а аннигиляция электрон-позитронных пар началась примерно через секунду. Оставшиеся частицы обязаны своим существованием этой ничтожно малой асимметрии большого взрыва. То, что осталось после процесса аннигиляции, приобрело вид 100 миллионов фотонов теплового излучения на каждое сохранившееся атомное ядро. Как мы знаем из главы 6, происхождение этого соотношения 100 миллионов фотонов на одну частицу является одной из неразгаданных тайн космологии Большого Взрыва. Кроме фонового излучения, от первой секунды могла оставаться еще одна форма энергии. Однако ее очень трудно обнаружить. Речь вновь идет о нейтринном фоне, который, как предсказывает теория, остался после самых первых секунд. Плотность энергии нейтринного фона должна быть того же порядка, но чуть меньше, что и у теплового излучения, и мы можем охарактеризовать ее, введя понятие эффективной нейтринной температуры, которая сегодня должна составлять около 2 Кельвинов. Как и в случае фотонов, эти неуловимые нейтрины должны быть лишь бледной тенью тех частиц высокой энергии, которые играли определяющую роль в эволюции ранней Вселенной. Если бы мы смогли обнаружить эти космические нейтрины малых энергий, то, возможно, мы получили бы подтверждение наших представлений о радиационной эре, о которой мы узнали благодаря тепловому фоновому излучению.